Самодеятельность в исполнении Коти Яблоковой. Всю смену невыспавшаяся Котя клевала носом и, кажется, выполнила свою работу на 3 с минусом. Вообще, она уже несколько притомилась, играя роль уборщицы, ведь мыть полы приходилось не понарошку. Однако Игнат считал, что увольняться сейчас нельзя, можно насторожить преступников. Когда уходят сразу 2 уборщицы, это похоже на закономерность. Кроме того, мало ли что может увидеть или узнать незаметная девушка в синем халате со шваброй в руке. Вот и сегодня Котя заглянула в комнату охраны и устроилась поболтать. На этот раз дежурил пока не такой пузатый, как другие, парень по имени Юра. В разговоре с ним выяснилось, что в смерти Эльвиры обвиняют ревнивого любовника и никого больше. Юра оказался еще тот болтун и быстренько выложил все, что ему было известно. Даже вопросов наводящих задавать не пришлось. О кокошнике Юра не сказал ни слова, и Котя сделала вывод, что о его пропаже в клубе по-прежнему никто не знает. Значит, расчет преступников был верным. Они сработали чисто и подозрений на себя не навлекли. Кто и за что убил Эльвиру? Раиса или Брюс? Или Гена, который вполне годился на роль киллера? А что, охранник все же, а не сторож? Во время занимательного разговора с Юрой позвонил Игнат и предупредил, что встретить с работы не сможет, дел много. Котя пожала плечами, посмотрела на румяного Юру и попросила еще чашечку чая. Уж очень он тут замечательный. Польщенный вниманием парень достал коробочку мармелада. Котя рассыпалась в благодарностях и поинтересовалась, любит ли в коллективе главного бухгалтера, а то уж больно она важная. С уборщицами даже не здоровается. Сука! Без обиняков заявил честный Юра. Всех танцовщиц проститутками считает, а сама с любовниками прямо в кабинете кувыркается. Да ты чё? Поразилась Котя. А как узнали? У нее же камер в кабинете нет, наверное. Зато в коридорах полно. Недавно заходил к ней какой-то перец. Пробыл чуть не час, а когда выходил, все галстук поправлял. Иначе взапрел во время утих. Юра отхлебнул из кружки и хихикнул, бросив на Котю выразительный взгляд. Девчонка ничего такая. Сразу видно, не испорченная. Было бы здорово с ней замутить. А что? Очень даже удобно. Прямо на рабочем месте сутки через 3, и расходов на гостиницу никаких. В дежурке вполне подходящий диванчик. Эта мысль так его вдохновила, что Юра придвинулся к объекту перспективных отношений и с намеком в голосе произнес: «У нас тут вообще удобно любовными делами заниматься, а насчет камер таких и отключить можно в нужное время». «Неужели?» – удивилась милая уборщица. «А ты умеешь?» «Пока нет. Нужды не было. Но если что, Генка научит. Он электриком раньше работал, шарит неплохо. К нему баба ходила. Ну, типа на свиданку, так он...» Напряженно слушавшая Котя ощутила на своей талии жаркую руку и поняла, что разговор зашел слишком далеко. «Ой, Юр, прости, меня же мама просила до обеда хлеба купить. Побегу, а то не успею». «Да подождет твоя мама. Ты лучше скажи». «Нет, Юр, не подождет. Она у меня знаешь какая? Чуть что не по ней, сразу в ухо». Котя выскользнула из-под руки и кинулась одеваться. Не желая расставаться с такой прекрасной и во всех отношениях удобной мечтой, Юра пошел следом, продолжая расписывать выгоды служебных романов между уборщицами и охранниками. Котя, изо всех сил делая вид, что намеков не понимает и озабочена лишь тем, как не получить трепку, быстренько собралась и выбралась наружу. «Ух, какой этот Юра поросенок! Сходу липнуть стал, как будто она делала авансы». Фразу про авансы она часто слышала от бабушки. «Тогда прекрати делать ему авансы», — говорила та своей 70-летней подруге, которая не знала, как отделаться от очередного пылкого ухажера. Вспомнив о бабушке, Котя вдруг неизвестно к чему пожалела, что та почти всю жизнь прожила одна, оставшись вдовой в 25. Она не то чтобы не нашла мужу замены, даже не искала. «Таких, как мой Вася, сейчас не делают. Штучный товар», — с гордостью говорила она. «Игнат тоже штучный товар. И если бы, если только представить, она тоже никогда его ни на кого не променяла бы. Жаль, что он, судя по всему, уже выбрал Иду. Занятая горькими и безнадежными мыслями, она даже не заметила, как добралась до дома. Не успела открыть дверь в квартиру, как очутилась нос к носу с Маврикием. На этот раз семейные трусы выступали в комплекте с голубой, отороченной белым искусственным мехом шапочкой, какие обычно надевают снегурочки. По бокам к шапке были пришиты две белые косички. Для удобства Маврикий завязал их под подбородком. «Ты это...» Не давая закончить предложение, Котя пронеслась мимо, дружески хлопнув Снегура по голому пузу. Оно сыто колыхнулось. «Неплохо, видимо, у Казанского подают», — подумала Котя и решила по пути прихватить коробку с пончиками, оставленными вчера на столе в кухне. Взяв коробку, она была двинулась дальше, но тут ощутила, что коробка подозрительно легка. «Конечно! Пончиков не было и в помине!» «Маврикий!» — позвала Котя, выбежав в коридор. Разумеется, Снегура и след простыл. «В следующий раз положу в коробку дохлого кота!» — крикнула она в пространство. За дверью в комнате Маврикия что-то слабо шевельнулось. Ну и что было делать? Котя сварила кофе и бросила в чашку 3 кусочка сахара, чтобы подсластить обиду. Добравшись до своей комнаты, она залезла с ногами на кровать и, прежде чем выпить кофе, набрала номер Светки. Это уже вошло в привычку. Телефон по-прежнему молчал. Нарочно она, что ли, его не включает? Боится услышать обвинение в свой адрес? Конечно, подставила подругу по полной и спокойно отдыхает на Байкале в компании бойфрендов. Ну да ладно, со Светкой разберемся позже. Сегодня она убедилась в 2 важных вещах. Раиса и Брюс были любовниками, а камеры в ту ночь отключил именно Гена, которому наверняка за это неплохо заплатили. То есть их версия получает весомые доказательства. Узнать бы только, где сейчас кокошник. Котя слезла с кровати и стала ходить по комнате. Интересно, почему не звонит Игнат? Действительно работой загружен или поехал на свидание с Идой? Как узнать? Да никак. Отчитываться перед ней он не обязан. Так пусть делает, что хочет, и вылезет из ее головы. Котя сердито стукнула пустой чашкой по столу. А что, если он решит поехать в особняк Брюса один? Ведь кокошник наверняка спрятан именно там. Конечно, днем на стройке много людей, и остаться незаметным не получится. Но ведь сейчас дорог каждый день. Еще чуть-чуть, и кокошник уйдет за моря, океаны. А, собственно, почему не получится? Если надеть рабочую одежду и прикинуться строителем... Котя аж подпрыгнула на месте. Ни на какой он не на работе. Он решил сделать все один, без нее. И даже если он сейчас не в доме Брюса, то обязательно там появится. А раз так, то и она сидеть не будет. И пусть Маврикий подавится ее пончиками. С этой мыслью она выскочила из комнаты и, застегивая на ходу пуховик, выбежала из квартиры. Строящийся особняк Брюса она нашла довольно скоро и похвалила себя за хорошую память. К ее радости, территория стройки была пуста, а на воротах висел внушительного вида замок. Котя пошла вдоль забора, надеясь, что по доброй русской традиции в нем непременно обнаружится дырка. Конечно, дыра была, и довольно внушительная. Котя в толстом пуховике проскользнула в нее без труда. Не очень представляя, что собирается делать, она прошлась вокруг дома, поднялась на выложенное блестящей плиткой крыльцо и приникла к двери. Почему-то она не догадалась дернуть за ручку. Видно, была совершенно уверена, что дом заперт. Приложив ухо к холодной поверхности, она напрягла слух. В этот момент ботинки взяли и поехали назад по скользкой поверхности крыльца. Пытаясь затормозить, Котя засучила ногами, уперлась лбом в дверь и ухватилась за ручку. Она повернулась и... Дверь приоткрылась, как в кино про убийство, подумала Котя, и по спине бегом пустились мурашки. Дверь была совсем новая, поэтому не скрипнула, когда она вошла внутрь. В доме оказалось неожиданно тепло. Наверное, хозяин планировал скорое новоселье и включил радиаторы. Котя даже хотела снять ботинки, но решила, что это очень глупо. На цыпочках, оставляя на глянцевой плитке грязные следы, она двинулась по коридору вглубь дома. За окнами быстро сгущалась январская темень, и Котя замирала на каждом шагу, пытаясь рассмотреть то, что ждало ее впереди, да заодно унять страх, который вслед за мурашками стал бегать по жилам. Коридор вел то ли в комнату, то ли в кухню. Она сделала шаг, еще один, и в тот же миг увидела в самом дальнем углу помещения, лежащее на светлом паркете, тело и склонившегося над ним человека в черном. Испугаться она не успела. Даже закричать не смогла. Просто бессильно опустилась на пол и закрыла глаза от ужаса. Впрочем, угасающее сознание успело шепнуть ей пару слов. «Вот и все», — сказала оно. «Какого черта ты сюда приперлась?» Услышала она вдруг яростный шепот и широко открыла глаза. Прямо над ней стоял Игнат, и его лицо не предвещало ничего хорошего, по крайней мере для нее. «Ты рехнулась вообще?» Ответить Котя не смогла, как ни пыталась, только смотрела. «Я тебя спрашиваю!» Он наклонился и вдруг понял, что творится сейчас у нее в голове. «Это не я убил, можешь успокоиться. Я 5 минут назад пришел, а женщина мертва уже сутки, не меньше». «Женщина?» — сипло переспросила Котя и попыталась подняться. Игнат ей помог, и они вместе склонились над лежащим лицом вниз трупом. «Смотри, кровь застыла давно, хотя в доме довольно тепло. Странно, что за это время от него не избавились. Должно быть, рабочие мешали. Они только полчаса назад убрались», — поведал Игнат. «Я несколько часов за ними следил, думал, до ночи в засаде сидеть придется». «Их пораньше отпустили. Ведь тот, кто убил, собирается прийти, чтобы закопать тело», — сообразила Котя. «Да, поэтому времени у нас мало». «Для чего?» — удивилась она и посмотрела на Игната совершенно круглыми и белыми от страха глазами. «Надо ее сфотографировать и обыскать. По фото попытаемся понять, кто такая. Возможно, удастся найти документы. Хотя вряд ли. Только надо быть очень осторожными и не наследить». Котя сразу вспомнила про следы в коридоре и оглянулась в поисках тряпки. Игнат нагнулся над телом и полез в карман теплой женской куртки. Голова трупа чуть повернулась, и Котя, взглянув, вскрикнула. «Это же Светка!» «Тише ты! Какая Светка?» «Наша Светка?» Игнат присел на корточки и тоже заглянул в мертвое лицо. «Черт! Как она здесь оказалась?» «Боже! Светку убили!» «Котя, не кричи!» «Так, быстро пошли отсюда! Раз мы знаем, кто жертва, то здесь нам больше делать нечего!» «Подожди, я напачкала в коридоре ботинками!» Сумела выдавить Котя. Игнат посмотрел на нее и приказал. «Стой тут, я быстро!» Котя не хотела смотреть, но отвернуться не могла. Она присела рядом с трупом и дотронулась до мертвой Светкиной руки. Рука была совсем безжизненная и странно твердая. Почему-то Коте было важно дотронуться. Она чуть сжала Светкины пальцы и вдруг заметила, что между ними что-то чернеет. Встряхнула руку, и на пол выкатился небольшой, казавшийся черным в темноте камешек. Котя подняла и сжала его в кулаке. «Сними ботинки», — сказал вернувшийся Игнат. «До выхода дойдем в носках, на крыльце наденем. Грязь я убрал». Выйдя, они с трудом напялили обувь на мокрые носки и быстро двинулись в сторону дырки в заборе. «А дверь ты запер?» — поинтересовалась Котя, едва поспевавшая за стремительно двигавшимся Игнатом. «Обижаете, гражданочка». Обычным голосом сказал он, и она чуть успокоилась. Никто их не заметил, а они узнали все, что нужно. «Бедная Светка, как ее сюда занесло?» «Я открою машину, будешь ждать меня там. А ты куда? Хочешь отыскать кокошник? С ума сошел? Это же опасно!» — вскрикнула Котя, вцепившись в него обеими руками. «Не только опасно, но и глупо. Поэтому я хочу всего лишь узнать, кто приедет прятать труп». «Тебя могут увидеть!» Котя уговаривала его, понимая, это просто потому, что она до жути боится оставаться одна. Кажется, он тоже это понял, потому что у самой машины вдруг прижал ее к себе и в самое ухо шепнул: «Будь умницей и ничего не бойся. Я скоро». Быть умницей пришлось 1,5 часа. Котя тряслась от холода в машине, утешаясь только одним — воспоминанием о том, как его теплые губы коснулись ее замерзшего уха. Это было ужасно глупо, но почему-то в самом деле становилось теплее.